Старик вздохнул с облегчением, довольный собой. Затем он быстро ушел. Сюй Цин еще какое-то время слышал доносящиеся издалека булькающие звуки. «Ладно, Сюй, хватит смотреть, иди выпить со мной, твоим начальником отдела», капитан помахал Сюй Цину из окна. Сюй Цин подумал, затем обернулся и кивнул Сюй Сяхуэй, показывая, что она может идти. Сюй Сяхуэй закусила губу, ее сердце переполняло благодарность. Под дождем она поклонилась Сюй Цину, коснувшись лбом земли. Затем встала и одиноко пошла прочь. Немой не ушел, он присел на корточки возле дома грез, там, где лежал мертвый иссохший юноша. Сюй Цин ничего не сказал, он подошел к окну и вошел в комнату. В прошлый раз, у Чжан Саня, Сюй Цин заметил, что капитан был не в лучшей форме, поэтому не стал задавать некоторые вопросы. Сейчас, сев за стол, Сюй Цин посмотрел на капитана. «Капитан, как взорвался нос у статуи божества?» — серьезно спросил Сюй Цин. Он считал, что этот вопрос нужно задать обязательно, иначе капитан, с его подозрительностью, не успокоится. Сюй Цин решил, что должен дать капитану почувствовать себя спокойно. «Ты не знаешь?» — капитан откусил яблоко и с улыбкой посмотрел на Сюй Цина, оглядывая его с ног до головы. Сюй Цин опешил и покачал головой. «Ладно, мой заместитель, этому актерскому мастерству я тебя научил. Мы оба знаем, почему взорвался нос у статуи божества, я не буду тебя разоблачать». Капитан доел яблоко, достал грушу и откусил большой кусок. «На этот раз я возьму вину на себя, ведь я твой начальник. Я не буду требовать с тебя духовные камни, но у меня есть два условия», — сказал капитан. Его взгляд стал глубоким. Он смотрел на Сюй Цина так, будто видел его насквозь, и говорил серьезно. Сюй Цин нахмурился, на его лице появилось сомнение, словно он сам не был уверен. Капитан, увидев это, бросил ему грушу. «Не думай об этом, причина именно в этом, я сам все видел». «Ладно, ладно, я озвучу свои два условия. Первое, ты больше никогда не будешь упоминать о том, что я превращался в третью принцессу, мы забудем об этом», — серьезно сказал капитан. «Второе, ты все еще должен мне 100 000 духовных камней. Если ты согласишься, я возьму на себя вину за клан морских трупов». Капитан глубоко вздохнул, откусил половину груши и стал внимательно следить за малейшими изменениями в выражении лица Сюй Цина. Сюй Цин помолчал, подумал и покачал головой. Он посмотрел на капитана и серьезно сказал: «Раз это моя вина, я сейчас же сообщу всем, что это я сделал. Я тот, за чью голову назначена награда. И в деле со статуей прародителя трупов я главный виновник. Капитан, ты мне всего лишь немного помог». Сказав это, Сюй Цин встал и направился к выходу. Капитан запаниковал. Он очень дорожил славой главного преступника, он просто хотел немного пошантажировать Сюй Цина, но не ожидал, что все обернется таким образом. Он поспешил остановить Сюй Цина, кашлянул и засмеялся. «Да ты что, зачем так серьезно? Я же пошутил. Это я все сделал, я главный виновник, никто не должен у меня этого отбирать». «Нет, это я», — серьезно сказал Сюй Цин. «Нет, это я», — еще больше занервничал капитан. «Нет, это я». Сюй Цин посмотрел на капитана. «Сюй Цин, я должен тебя поругать. Если это не ты, значит, это не ты, а я», — с предельной серьезностью сказал капитан. «Действительно ты?» — Сюй Цин нахмурился, в его взгляде промелькнуло сомнение. «Конечно, я. Я съел плоть и кровь Инны, и с этим укусом сила Инны взорвалась, вызвав цепную реакцию внутри статуи прародителя трупов, что и привело к ее обрушению. Это противостояние божественности. На самом деле, вернувшись, я изучил несколько древних текстов. Инна когда-то была связана с кланом морских трупов, поэтому ее аура могла повлиять на статую прародителя трупов». Капитан глубоко вздохнул и произнес это с серьезным видом. Сюй Цин на этот раз действительно опешил. Он задумчиво кивнул, но, похоже, все еще колебался и хотел что-то сказать. Капитан поспешно встал и рассмеялся. «Младший брат, у меня есть дела, я пойду. Не забивай голову, это действительно сделал я. Эх, в отделе так много служебных дел. Что касается великого плана, о котором я говорил в прошлый раз, я сообщу тебе, как только найду зацепки». С этими словами капитан поспешно вышел из комнаты. Только покинув квартал, он достал яблоко, откусил кусочек и, наконец, успокоился, облегченно вздохнув. «Похоже, это действительно не он. Неужели это был я? Хм, должно быть, это был я». Капитан почувствовал себя очень комфортно, решив, что так и должно быть, ведь такое важное дело. Только он, будучи начальником, мог быть главным виновником. В комнате Сюй Цин тоже облегченно вздохнул, успокоившись. Теперь капитан не должен ничего заподозрить. Парень остался доволен и, покинув дом грез, вернулся на причал. Он продолжил культивацию, ожидая новостей о великом плане от капитана. Время медленно текло в этом ожидании. Вскоре прошел месяц. За этот месяц война между кланом морских трупов и сектой достигла критического момента. Внимание бесчисленных кланов было приковано к ней, потому что захватив два прилегающих острова и устранив все препятствия между ними и главным островом клана, семь кровавых глаз начали генеральное наступление. Это генеральное наступление было попыткой секты высадиться на главные земли клана морских трупов. В то же время в 176-й гавани открылся музей. Чжан Сань успешно отреставрировал нос статуи прародителя трупов, соединив два куска вместе. Статуя выглядела относительно целой, а под ней горел вечный огонь. Надпись предка была повешена высоко над статуей. Открытие музея вызвало ажиотаж во всей секте. Предок и другие, находившиеся на поле боя, были поражены. Остальные кланы, сначала потрясенные, тоже захотели посетить музей. Вскоре 176-я гавань семи кровавых глаз стала невероятно оживленной. Как и говорил Чжан Сань, им не нужно было беспокоиться об охране, секта сама все организует. Так и случилось. Старейшины на стадии формирования ядра, оставшиеся в секте, получили приказ предка любой ценой охранять музей. Вместе с этим пришел и указ предка о первой волне награды для Сюй Цина и Чэнь Эрню за их великие заслуги. Назначить Чэнь Эрню и Сюй Цина образцовыми учениками этого поколения семи кровавых глаз. Повысить ранг Чэнь Эрню в порядковых. Включить Сюй Цина в порядковые. Наградить каждого правом использования проекции дхармического артефакта семи кровавых глаз трижды. Наградить благоприятной возможностью формирования ядра. Подробности после окончания войны. Это первая волна награды. После окончания войны будут новые награды за заслуги. Этот указ предка вызвал большой резонанс в семи кровавых глазах. С одной стороны, из-за порядковых, с другой, из-за звания образцовый ученик. На самом деле, в семи кровавых глазах не знали такого понятия, как образцовый ученик. До этого такого звания в секте не существовало. Но вскоре они узнали, что это означает. Сюй Цин и капитан были назначены временно замещать семерых владык вершин, чтобы принимать всех гостей, желающих увидеть нос статуи прародителя клана морских трупов. Глава 199. Заигрывание двух фениксов. Так называемый образцовый ученик – это тот, кто представляет семь кровавых глаз перед внешним миром. Таким образом, все инородцы, посещавшие семь кровавых глаз, видели Сюй Цина и капитана, и каждый раз вспоминали об их грандиозном погроме в клане морских трупов. Поэтому в течение следующего периода времени, с прибытием большого количества инородцев, Сюй Цин и капитан были вынуждены много работать. В этот момент Сюй Цин стоял в 176-м порту, молча ожидая прибытия инородцев в сумерках. В лучах заходящего солнца его лицо, достаточно красивое, чтобы перевернуть мир, было необычайно привлекательным. Подул морской ветер, и тонкие пряди волос на лбу развивались, словно неровный черный занавес, скрывающий холод и нетерпение. Это была уже седьмая группа инородцев, которую Сюй Цин встречал за полмесяца с тех пор, как предок назначил его на эту должность. Но Сюй Цин все еще не мог к этому привыкнуть. В глубине души он испытывал отвращение к этому заданию. Ему не нравилось привлекать к себе слишком много внимания, это заставляло его чувствовать себя неуютно, но Сюй Цин также понимал, что пустой титул образцового ученика – это тоже своего рода защита. Этот титул отбивал желание у многих недоброжелателей действовать, ведь он представлял лицо семи кровавых глаз. Но именно из-за этого статуса опасность либо не появлялась, либо, если появлялась, была чрезвычайно серьезной. Также существовало понятие «порядковый», о котором Сюй Цин слышал раньше. У семи кровавых глаз и клана морских трупов были такие группы, хотя они и отличались друг от друга. До этого в порядковые могли быть включены только прямые ученики семи владык пиков. Как только кто-то попадал в порядковые, он получал особый статус, и будущие владыки пиков выбирались именно из них. Кроме того, их положение отличалось от положения внешних учеников, а Сюй Цин был, можно сказать, единственным, кто попал в порядковые, не будучи учеником владыки пика. Повышение Чэнь Эрню в порядковых. Должно быть, он является старшим принцем, Сюй Цин был уверен в этом, но у него было смутное чувство, что за капитаном скрывается еще большая тайна. С такими мыслями, хоть Сюйцин и был недоволен, он не мог напрямую отказаться от назначения предка. Почему они еще не пришли? Морской ветер развивал длинные волосы, которые задевали ресницы Сюйцина, прерывая его мысли. Он поднял голову, посмотрел на море, и нетерпение в его сердце усилилось. Старший брат Сюй, говорят, что у представителей морской звезды на спине растет странная морская звезда, и они не любят солнечный свет, поэтому, возможно, они появятся только ближе к ночи. Сюйцин не был здесь один, за ним стояло более 30 учеников. Это была демонстрация силы, организованная капитаном, который был гораздо больше заинтересован в этом назначении предка. Капитан позвал многих учеников секты присоединиться к ним, и Сюйцин, похоже, стал его секретным оружием. Если среди гостей преобладали женщины-культиваторы, капитан первым делом звал Сюйцина. И действительно, каждое появление Сюйцина производило неизгладимое впечатление на женщин из числа инородцев, приехавших осмотреть нос прародителя трупов. Они были очарованы им и проявляли к нему большой интерес. Сюйцин сначала отказывался, но потом подумал, что так ему придется реже выходить, и согласился на это предложение. Но капитан, похоже, боялся, что Сюйцин будет скучать, поэтому заботливо назначил ему двух знакомых соратниц в качестве помощниц. Одной из них была Гумуцин, которая сейчас и говорила: «Старший брат Сюй, эти морские звезды немного перегибают палку, опаздывая, но ничего страшного, я только что получила признание Альянса Семи Сект. Когда война закончится, я смогу пойти туда изучать путь трав и лекарств, и тогда у меня будет право заставить этих морских звезд лично извиниться перед старшим братом. И еще, старший брат, вот мои записи об учебе за последнее время, не могли бы вы проверить их?» Гумуцин говорила тихим голосом. Ее лицо было нежным и изящным, как цветок лотоса в чашке, а красота ослепительной и притягательной. В уголках ее губ играла легкая улыбка, а на лбу едва заметная детская наивность придавала ей невероятное очарование. Оранжевое одеяние подчеркивало ее стройную фигуру, словно алое облако, сияющее ярким светом. Видя это, Дин Сюй сделала шаг вперед и тоже обратилась к Сюйцину, достав пачку духовных талонов и нефритовые таблички. Она кокетливо улыбалась. Ее запястья были белее снега, черные волосы, густыми, алые губы под прямым носом слегка приоткрыты, словно соблазнительная роза. Ее голос был удивительно чистым и мелодичным, полным детской невинности, но в глазах ее плескался омут, манящий и чарующий. Казалось, что один взгляд в эти глаза мог заставить человека полностью утонуть в них, потеряв себя безвозвратно. Дин Сюй была второй помощницей, которую капитан назначил Сюйцину. Эти две девушки стояли по обе стороны от Сюйцина, каждая по-своему прекрасна, трудно было сказать, кто из них лучше. А за ними, среди 30 с лишним учеников Семи Кровавых Глаз, был Чжао Чжунхэн. За последние полмесяца он бесчисленное количество раз делал глубокий вдох, чтобы сохранить на лице улыбку. Что же касается остальных учеников, то они смотрели на Сюйцина как на божество. Дело в том, что за последние полмесяца внешне гармоничные отношения между Гумуцин и Дин Сюй становились все более напряженными. Например, сейчас Гумуцин бросила взгляд на Дин Сюя. Дин Сюя не собиралась сдаваться, она ответила взглядом, подняла брови, а затем сделала обиженное лицо. Старшая сестра Гу, пусть у морской звезды и есть свои причины, но это их дело. Меня это не волнует, но заставлять старшего брата Сюйцина ждать, мне от этого не по себе. Разве ты не согласна, особенно учитывая, как усердно старший брат Сюйцин занимается совершенствованием, и ему приходится ждать их. Они такие бесчувственные. Грудь Гумуцин вздымалась, ей, обычно такой спокойной, за последние полмесяца несколько раз было трудно сдерживаться. Она не умела так говорить, и каждый раз, слыша это, ей казалось, что Дин Сюй лицемерка, и это вызывало у нее отвращение. Дин Сюй, ты все время называешь меня старшей, мне 17 лет, а тебе сколько? Глаза Дин Сюи слегка покраснели, она опустила голову и тихо сказала: старшая сестра Гу, Сюи Эр была не права, я не очень хорошо говорю. Если я чем-то обидела старшую сестру Гу, то я не хотела этого, я просто переживаю за старшего брата Сюйцина. Вены на лбу Гумуцин вздулись, ее дыхание участилось. Стоявшие за ними ученики семи кровавых глаз многозначительно посмотрели на спину Дин Сюэ, обменялись взглядами и увидели в глазах друг друга восхищение перед Дин Сюэ. Как всегда, она одержала полную победу. Сюй Цин с любопытством посмотрел на Дин Сюэ, потом на Гу Му Цин, но ничего не сказал. Все это время ему казалось, что эти две соратницы ведут себя странно, как будто они не ладят друг с другом. Он как раз хотел что-то сказать, но в этот момент с моря донесся грохот. Сюй Цин тут же поднял голову и увидел, как в лучах закатного солнца спокойная морская гладь превратилась в бушующие волны. С грохочущим эхом морских волн в 3 километрах от берега из-под воды поднялся огромный черный пятиугольный боевой корабль, а за ним еще 7 таких же. Устрашающая аура исходила изнутри, распространяясь во всех направлениях, и в то же время 7 огромных глаз горных ворот 7 кровавых глаз излучали красный свет, словно изучая прибывших. Сюй Цин выглядел спокойно, потому что в 7 кровавых глаз не только были установлены защитные формации, подавляющие все вокруг, но и полмесяца назад владыка 6-й вершины был отправлен обратно в секту на лечение. С владыкой в качестве защитника Сюй Цин чувствовал себя гораздо спокойнее. В этот момент, с приближением 7 черных 5-угольных боевых кораблей, Сюй Цин также увидел на них большое количество фигур культиваторов. На каждом корабле находилось около 30 человек. Клан морских звезд – это раса, похожая на людей. Их представители внешне схожи с людьми, за исключением синих волос и глаз. Среди них преобладают женщины. В данный момент среди этих 200 с лишним представителей клана женщины-культиваторы составляли 70%. Аура каждой из 3 женщин, стоящих впереди, была довольно пугающей. По ощущениям Сюй Цина, они были на том же уровне, что и культиватор формирования ядра из клана морских трупов, с которым он сражался ранее. Все 3 выглядели как женщины средних лет. Перед ними стояла синеволосая девушка с красивыми чертами лица, которой на вид было 16-17 лет. Она была одета в длинное платье, ее взгляд был ясным, а кожа необычайно белой. Ее взгляд скользнул по берегу, задержавшись на Гу Му Цин и Дин Сюэ, а затем остановился на Сюй Цине. «Добро пожаловать в 7 кровавых глаз», союзники из клана морских звезд. Сюй Цин сложил руки в приветственном жесте и произнес низким голосом. «Ты Сюй Цин?» — с любопытством в глазах спросила девушка с улыбкой. «Да», — Сюй Цин сохранял спокойное выражение лица, кивнул и спокойно ответил. «Уже поздно, завтра кто-нибудь проведет вас к носу статуи прародителя морских трупов», — сказал Сюй Цин и отдал распоряжение ученикам позади себя. «Проводите союзников из клана морских звезд к месту их проживания». «Подожди, брат Сюй Цин, мой клан морских звезд испытывает глубокую ненависть к клану морских трупов. Я восхищаюсь тем, что ты сделал, и хочу подарить тебе кое-что. Пожалуйста, прими это», — сказала девушка с улыбкой и обернулась к слуге позади себя. Слуга быстро достал морскую раковину и поднес ее Сюй Цину. Сюй Цин посмотрел на девушку. «Брат Сюй Цин, это особый артефакт закона моего клана. Если подуть в него, можно получить благословение моего клана и призвать всех моллюсков из ближайших вод запретного моря», — сказала девушка, слегка поклонилась и последовала за своими соплеменниками на берег, несколько раз оглянувшись на Сюй Цина. Эта сцена заставила Дин Сюэ нахмуриться от недовольства, а в сердце Гу Му Цин также возникло неприятное чувство, особенно после того, как представители клана морских звезд вышли на берег. Девушка, словно вспомнив что-то, направилась к Сюй Цину. Это заставило Дин Сюэ вскинуть брови и уже было открыть рот. Но в этот момент издали внезапно донесся свист рассекаемого воздуха. Несколько фигур стремительно приближались к ним из порта. Эта неожиданная сцена заставила представителей клана морских звезд насторожиться, а глаза 3 женщин-культиваторов на формировании ядра сверкнули. Сюй Цин также обернулся и сразу же увидел среди прибывших капитана, а за ним, 2-ю принцессу. Капитан был очень быстрый, в мгновение ока оказался рядом с Сюй Цином. Не успев поприветствовать представителей клана морских звезд, он низким голосом сказал. «Предок передал приказ. Прибыли гости с острова Восточного Мрака». «Остров Восточного Мрака?» — Сюй Цин опешил. Как только капитан произнес эти 3 слова, лицо Дин Сюэ изменилось, а выражения лиц 3 культиваторов на формирование ядра также резко поменялись. «Хозяйка острова Восточного Мрака, старуха по имени Дун Ю, ее уровень культивации находится на той же стадии, что и у предка после его прорыва. Прибывает, естественно, не она, а ее внучка. У нее скверный характер. Будь осторожен, Капитан говорил с серьезным выражением лица. Как только он закончил говорить, вдали внезапно поднялась гигантская волна. Мощная аура мгновенно распространилась во все стороны. Глава 200. Прибывший недоброжелатель, это давление несло с собой властности, едва появившись, подняло в гавани огромные волны. Черные валы взметнулись вверх и в воздухе превратились в морскую стену, обрушившуюся на ворота гавани семи кровавых глаз. Волна была слишком велика, она, казалось, содержала в себе яростную силу и даже затронула великую формацию семи кровавых глаз. Вдали вспыхнули семь кровавых глаз, и мгновенно возникла красная световая завеса, блокирующая волну. Раздавшийся так близко грохот был оглушительным. Всем в 176-й гавани показалось, что рядом с ними прогремел небесный гром. Сюй Цин нахмурился, поднял правую руку и взмахнул ею. Сила дхармы из его тела рассеялась, окутывая Гу Муцин и Дин Сюя, защищая их от грохота, способного потрясти душу. Но остальным 30 с лишним ученикам семи кровавых глаз пришлось несладко. Они один за другим изрыгали кровь и отступали. Этот звук действительно мог нанести вред культиваторам конденсации Ци. Сюй Цин прищурился. Стоявший рядом капитан почесал подбородок и посмотрел на вторую принцессу рядом с собой. Вторая принцесса тоже нахмурилась. Она посмотрела на ворота семи кровавых глаз вдали и внезапно заговорила. «Что это значит? Ой, сестра, не сердись!» Как только голос второй принцессы раздался, из ворот гавани послышался звонкий ответ. В следующее мгновение из-под поверхности моря за воротами гавани вырвалась гигантская нога осьминога. Эта нога осьминога была толщиной в несколько метров и достигала нескольких сотен метров в длину. Она выглядела очень массивной. Сейчас она перешагнула через ворота и упала в гавань, после чего из моря показались еще несколько похожих щупалец. В следующее мгновение из-под воды поднялась еще более массивная голова осьминога. На этой голове сидело существо, похожее на девушку. Причина, по которой использовалось слово «похожие», заключалась в том, что она была одета в черный облегающий костюм, что совершенно не подходил дамам, и даже волосы у нее были не длинными, а очень короткими. Но, несмотря на это, ее внешность была чрезвычайно нежной. Пока она говорила, гигантский осьминог полностью выбрался из моря и приблизился к берегу. Капли черной морской воды упали на землю, некоторые из них попали на учеников семи кровавых глаз. Что касается клана морских звезд, то большинство его членов дрожали и опускали головы. Сам по себе этот гигантский осьминог излучал ауру, подобную ауре культиватора формирования ядра. Эти ужасающие морские звери из-за своих огромных размеров часто превосходили по боевой мощи культиваторов того же уровня. В этот момент давление, исходящее от него, безрассудно распространялось во всех направлениях. Видя эту сцену, Сюй Цин отступил на несколько шагов, избегая падающей морской воды, и поднял голову, холодно глядя на девушку в черном, которая сейчас вставала на гигантском осьминоге. Этой девушке было 15-16 лет, у нее было овальное лицо, тонкие губы, живые глаза и изящный вид. В этот момент она спрыгнула с высоты, даже не взглянув на Сюй Цина и капитана, и побежала прямо ко второй принцессе. «Сестра, это не моя вина, это все малыш виноват», сказав это, девушка подняла правую руку и взмахнула ею назад. Множество острых шипов из ниоткуда появились вокруг нее, излучая острый свет и с поразительной силой устремляясь к осьминогу. Целью были не его толстая кожа и крепкое тело, а глаза. В следующее мгновение осьминог задрожал всем телом, в его глаза вонзилось множество черных шипов, но он не посмел увернуться. Ему явно было больно, но он не осмеливался сопротивляться, позволяя черной крови стекать. «Сестра, не злись, я ударилась и опи за тебя». От этой сцены зрачки Сюй Цина слегка сузились, и когда его взгляд скользнул по девушке в черном, в его сердце возникло легкое волнение. В глазах Сюй Цина она отличалась от всех, кого он видел раньше, будь то капитан или ученик пути из клана морских трупов, или даже старейшины и владыки пиков секты. Она казалась более чистой. Эта чистота мгновенно позволила Сюй Цину понять причину, и эта причина была источником волнения в его сердце. В ней нет инородной энергии. Это был первый раз, когда Сюй Цин увидел кого-то, кроме себя, без инородной энергии. Чистота ее тела была подобна богине, и даже можно было смутно увидеть более 100 отверстий дхармы, излучающих свет, не 120. Сюй Цин оглядел ее и определил, что их 104. Очевидно, эта девушка все еще находилась на стадии открытия отверстий дхармы и в конечном итоге обязательно достигнет 120, а может быть, даже превзойдет это число. Ведь Сюй Цин еще тогда чувствовал, что 120 – это не предел. Янь-Янь – это 7 кровавых глаз, ты. Вторая принцесса нахмурилась и недовольно заговорила. Ладно, ладно, сестра, я была не права. Девушка в черном быстро подошла ко второй принцессе и обняла ее руку, нежно проговорив. Очевидно, у нее были особые отношения со второй принцессой. В этот момент вторая принцесса покачала головой и посмотрела на капитана. Старший брат, Янь-Янь ненарочно. Капитан с улыбкой оглядел Янь-Янь. Девушка тоже с любопытством посмотрела на капитана, а затем показала две ямочки на щеках, слегка улыбнувшись. Твои глаза такие надоедливые. Если будешь дальше смотреть на меня, я попрошу Сяопи выколоть их тебе. Услышав это, глаза капитана загорелись. Он постарался распахнуть их пошире, словно демонстрируя, насколько они красивы, и даже достал яблоко и откусил кусочек. Да ничего страшного, я могу даже подарить их тебе. Как насчет обмена на бутылку жидкости восточного мрака? Меняешься? Янь-Янь подняла брови. Вторая принцесса поспешно потянула Янь-Янь за собой. Девушка фыркнула, оглядела всех присутствующих и, наконец, остановила свой взгляд на Сюй Цине. Сначала она хотела просто окинуть его взглядом, но в следующее мгновение увидела лицо Сюй Цина. «Сестра, этот человек, кажется, не твой знакомый, я хочу сделать из его лица маску. Если я буду носить ее, это будет очень красиво», Янь-Янь не просто говорила. В ее глазах действительно появился странный блеск. Даже гигантский осьминог рядом с ней в этот момент посмотрел на Сюй Цина холодным взглядом. Все вокруг напряглись, особенно клан морских звезд, который полностью отступил. Сюй Цин ничего не сказал, но сила дхармы в его теле уже собралась, а тень под ногами была готова к действию. Янь-Янь прищурилась. Вторая принцесса рядом с ней вздохнула и серьезно посмотрела на девушку. «Нельзя». Она знала Сюй Цина и знала, что он друг Хуан Яня, поэтому, сказав это, она посмотрела на Сюй Цина. «Сюй Цин, извини, пожалуйста, вернись. Я попрошу Хуан Яня навестить тебя позже». Сюй Цин кивнул, услышав это, и развернулся, чтобы уйти. Но в этот момент Янь-Янь, услышав имя Хуан Яня, вдруг улыбнулась. «Сестра, почему ты так защищаешь его? Ты влюблена в него? Тогда я не буду трогать его лицо, я просто поцарапаю его, хорошо?» Сказав это, она резко двинулась. Ее скорость мгновенно возросла, и она бросилась к Сюй Цину. В ее глазах в этот момент появилась сильная враждебность и свирепость. Эта свирепость и враждебность возникли из ниоткуда, а атака была чрезвычайно быстрой. Но Сюй Цин был настороже. Огонь жизни в его теле мгновенно вспыхнул, и в тот момент, когда он вошел в сияющее состояние, он тоже бросился к девушке. В то же время осьминог рядом с ней мгновенно высвободил давление уровня формирования ядра и уже собирался атаковать, но в этот момент с шестого пика раздался низкий рев, подобный небесному грому. Паршивец. Как только раздался голос, осьминог задрожал, и его аура рассеялась, словно он был подавлен. С громким грохотом невидимая сила прижала его к земле, лишив возможности двигаться. В этот момент капитан резко рванулся к осьминогу, подавляемому шестым владыкой. Все его тело окутала ледяная аура, и, приблизившись, он схватил одну из ног осьминога и впился в нее зубами. Одновременно Сюй Цин и девушка в черном столкнулись в воздухе. С грохотом ногти девушки прочертили по лицу Сюй Цина. Сюй Цин не стал уклоняться, в его правой руке сформировался кинжал, которым он изо всех сил полоснул по шее девушки. Девушка извернулась, уклоняясь от кинжала. Но в следующий миг колено Сюй Цина взлетело и с силой врезалось ей в грудь. С глухим ударом девушка внезапно рассыпалась на клочья бумаги. Сюй Цин сузил глаза и, не колеблясь ни секунды, достал небольшой флакон с черной жидкостью и изо всех сил метнул его за спину. С громким хлопком флакон разбился, и черная жидкость растеклась. Часть ее попала на ладонь Сюй Цина, но большая часть разлетелась по правой руке девушки, внезапно появившейся из пустоты за спиной парня. Выражение лица девушки впервые изменилось, она резко встряхнула рукой, но не смогла стряхнуть жидкость. Черная жидкость содержала бесчисленное множество насекомых, которые, коснувшись ладони девушки, стремительно проникли в ее поры. «Ты!» Девушка в черном только начала говорить, как в глазах Сюй Цина вспыхнула жажда убийства. Он резко бросился вперед, а черный прут вылетел из его тени и устремился к девушке. В критический момент с шестой вершины раздался нетерпеливый голос. «Довольно». Как только прозвучал этот голос, Тело Сюйцина содрогнулось, перед ним возникло непреодолимое сопротивление, и он был вынужден отступить. То же самое произошло и с девушкой в черном. Отступая, она побледнела и, опустив глаза на ладонь, проглотила несколько пилюль, но это не помогло. В конце концов, стиснув зубы, она достала золотую руну и приложила ее к правой руке, только это остановило распространение черных насекомых. Вторая принцесса быстро подошла, взглянула на происходящее, вздохнула и с извиняющимся выражением лица обернулась к Сюйцину, поддерживая девушку в черном. «Тебя зовут Сюйцин, верно? Я запомнила тебя. Я хочу заполучить твое лицо. И еще, передай этому жердяю Хуан Яню, что если он еще раз будет приставать к моей сестре, я его убью». Девушка в черном с мрачным лицом, процедив каждое слово, была уведена второй принцессой из порта. Капитан тоже изо всех сил старался, но не мог прокусить плод существа формирования ядра. В конце концов, он выбрал тонкую часть щупальца и, приложив все усилия, наконец, откусил небольшой кусочек. Осьминог хотел вырваться, но, будучи подавленным, не мог пошевелиться и только издавал жалобные звуки. Но девушка в черном, очевидно, забыла о нем. Что касается представителей клана морских звезд, то они с благоговением смотрели на Сюйцина и капитана. В их глазах эти двое были безумцами. Один, воспользовавшись тем, что морской зверь формирования ядра был подавлен, отчаянно пытался откусить от него кусок, а другой осмелился напасть на Янь-Яни, очевидно, действительно хотел ее убить. Один безумнее другого. С этими двумя лучше не связываться. Это заставило их вспомнить о награде, объявленной кланом морских трупов, и в глубине души они решили, что только такие люди способны на подобные подвиги. Поэтому они поспешили уйти. Вскоре в порту остались только Сюйцин, капитан и подавленный осьминог. Гумуцин, Дин Сюэ и другие ученики тоже были отправлены капитаном прочь. Дин Сюэ немного волновалась, но, понимая, что им нужно поговорить, попрощалась и ушла. Гумуцин же перед уходом передала Сюйцину флакон с пилюлями. «Старший брат, эта пилюля помогает подавлять раны от насекомых». Сюйцин кивнул в знак благодарности и принял флакон. Когда все ушли, капитан, таща откушенный кусок щупальца, подошел к Сюйцину и с улыбкой сказал: «Я тут ни при чем. Эта девчонка много лет влюблена во вторую принцессу. Очевидно, она узнала, что ты дружишь с Хуан Янем, и пришла сюда, чтобы доставить ему неприятности. Ты просто попал под горячую руку. Но она, наверное, не ожидала, что с тобой будет так сложно справиться». В глазах Сюйцина вспыхнул холодный блеск. Он ничего не сказал и направился к осьминогу. «Что ты собираешься делать?» Капитан посмотрел на Сюйцина. «Отрубить ему ногу», спокойно ответил Сюйцин. «Не надо. Время подавления скоро закончится». Капитан заволновался. «Тогда помоги мне побыстрее отрубить ее». Сюйцин подошел к огромному осьминогу и, под его разъяренным взглядом, сформировал в руке кинжал и с силой полоснул им. Глава 201. Ответственность отдела убийств. «У меня такое чувство, Сюйцин, что ты в последнее время стал еще более жадным, чем я», возмущенно воскликнул капитан, но действовал при этом молниеносно, ускоряя темп Сюйцина. Так, под бушующий гнев осьминога, Сюйцин отсек небольшой кусок, длиной примерно 3 метра, от конца одного из его щупалец. Закинув добычу на плечо, Сюйцин вместе с капитаном стремительно покинули это место. Спустя некоторое время давление, обрушившееся на осьминога, рассеялось. Он яростно взревел, пытаясь подняться, но в следующий миг все его тело задрожало, и он снова рухнул на землю. Перед ним, словно из ниоткуда, появилась фигура мужчины средних лет. Лицо мужчины было исполнено скорби. В руке он держал флягу с вином, делая глоток за глотком по мере приближения. Это был шестой владыка. Когда-то он был столь же одаренным, как и седьмой владыка. Они вступили в секту примерно в одно и то же время, однако позже в жизни шестого владыки произошли трагические события. Его возлюбленная погибла, и он остался в живых лишь с единственным сыном. С бесконечной скорбью он вложил все свои чувства в воспитание сына, и тот действительно оправдал его надежды. Много лет назад сын был одним из лучших учеников семи кровавых глаз, но во время одной из морских экспедиций сын пропал без вести, а нефритовая табличка с его именем, хранившаяся в секте, раскололась. Этот случай вызвал огромный резонанс в то время, но в конечном итоге убийцу так и не нашли, и эта трагедия стала незаживающей раной в сердце шестого владыки. С тех пор он не расставался со своей флягой. И вот сейчас, попивая вино, Мужчина, скорбь которого пронизывала его до костей, подошел к осьминогу. «Сейчас я создаю один артефакт закона, и твои глаза мне очень подойдут. Отдай их мне». Осьминог еще сильнее задрожал, но, не мешкая, поднял два щупальца, приложил их к своим глазам и, напрягшись, вырвал их. Кровь хлынула ручьем, а он, преисполненный почтения, протянул свои глаза владыке. «Можешь убираться, жди своего хозяина снаружи». Шестой владыка принял глаза и бросил их в свою флягу, после чего развернулся и направился к шестой вершине. Осьминог почтительно склонил голову, и только после того, как мужчина исчез из виду, он, дрожа, поднял голову и стремительно вернулся в море. Он погрузился на большую глубину и, отдалившись от семи кровавых глаз, вспыхнул светом и превратился в огромного человека. Хотя оба его глаза были пусты, на его лбу, между бровей, зашевелилась плоть, и там появился третий глаз. Он смотрел в сторону семи кровавых глаз с явной опаской. С прорывом предка семь кровавых глаз стали гораздо увереннее. Снаружи выглядит так, будто это внешняя секта, созданная альянсом семи сект у берегов континента древней славы, но на самом деле за эти годы семь кровавых глаз практически обрели независимость. В голове человека-осьминога, находящегося на стадии формирования ядра, проносились различные мысли. На нижних уровнях царит жестокая конкуренция, средний уровень предоставлен самому себе, но как только кто-то попадает в ряды высшего руководства, семь кровавых глаз непременно защищают своих. Даже когда много лет назад альянс семи сект заподозрил неладное и попытался заменить предка и семерых владык, это оказалось практически бесполезным. Предок Сюэ Линьцзы всегда был на месте, ловко лавируя между интересами. И даже если иногда удавалось забрать некоторых старейшин в альянс, их сердца все равно оставались с семью кровавыми глазами. Это восходящая секта. В глазах человека-осьминога опасение стало еще глубже. В то время как в голове трансформировавшегося человека-осьминога проносились эти мысли, Сюй Цин расстался с капитаном и вернулся в свою каюту на духовном корабле. Там он достал свою бамбуковую дощечку и вырезал на ней два иероглифа «Янь-Янь», но обвел их кругом, чтобы обозначить, что этого человека нельзя убивать при свидетелях. Нужно дождаться, пока та покинет семь кровавых глаз, и тогда найти возможность устранить ее тайно, чтобы избежать неприятностей. Опять, предок алмазной секты, заключенный в черном пруте, был невероятно взволнован. Он смотрел на имена на бамбуковой дощечке, особенно обращая внимание на свое собственное. Сюй Цин, закончив с записью, уже собирался убрать дощечку, как вдруг бросил взгляд на слегка дрожащий черный прут. Вспомнив, что в последнее время тот очень старался, он добавил еще одну черточку к иероглифам, обозначающим предка алмазной секты. Эта черточка, нанесенная на бамбуковую дощечку, попала прямо в сердце предка алмазной секты, вызвав небывалое волнение и благодарность. Дрожь черного прута заметно усилилась. Он чувствовал, что все его предыдущие старания и усилия окупились с лихвой в этот самый момент. «Благодарю, хозяин». Предок материализовался и с дрожью в голосе поклонился Сюй Цину. В последнее время он чувствовал себя ужасно несчастным, особенно после многочисленных успехов тени, которые доводили предка до крайности. Несколько раз во время медитации у него чуть не возникли проблемы с ментальным состоянием. Ему казалось, что его вот-вот бросит, но теперь, после этой черточки от Сюй Цина, это чувство почти полностью рассеялось. В своем волнении предок алмазной секты не заметил, как за спиной Сюй Цина тень открыла один глаз, пытаясь наблюдать и учиться. Сюй Цин ободряюще произнес несколько слов, убрал бамбуковую дощечку и вышел из каюты духовного корабля. Он сел снаружи, глядя вдаль. Он ждал. Ждать пришлось недолго. В полночь в поле зрения Сюй Цина появилась круглая, покачивающаяся фигура. По мере приближения стало ясно, что это Хуан Янь. Он явно перебрал с выпивкой, шатаясь из стороны в сторону. Его лицо выражало крайнее недовольство. На этот раз он даже не стал садиться рядом, а впервые запрыгнул на духовный корабль Сюй Цина. С глухим стуком он плюхнулся рядом и тяжело вздохнул. «Сюй Цин, брат, прости за сегодняшнее, я твой должник. Я и подумать не мог, что подруга старшей сестры окажется такой», — произнес Хуан Янь, достав из-за пазухи пространственную сумку и торжественно протянув ее Сюй Цину. «Брат Сюй Цин, у меня сейчас не так много, но здесь 200 тысяч духовных камней. Прими в знак моей искренности». Сюй Цин не спешил брать сумку, а лишь молча глядел на Хуан Яня. «Как ты собираешься решить эту проблему?» Хуан Янь вздохнул. «Почему любовь так мучительна? Ах, Сюй Цин, знаешь, я пришел в семь кровавых глаз только ради старшей сестры. В тот год я мельком увидел ее, и с тех пор ее образ не покидает моего сердца. Поэтому я решил прийти сюда, хотел, чтобы она стала моей спутницей». Сегодня Хуан Янь был не похож на себя обычного. Он достал фляжку с вином, сделал большой глоток, затем вынул еще одну и бросил Сюй Цину. Юноша поймал и тоже отпил. Кто бы мог подумать, что ее подруга окажется моей соперницей. Знаешь, с тех пор, как она появилась, она постоянно крутится возле старшей сестры. Сегодня, когда я пришел, сестра так нервничала, что просто отослала меня. Что-то показалось мне неладным, и когда я вернулся выпить, расспросил людей. Оказывается, эта девчонка хочет отбить у меня старшую сестру. Хуан Янь заскрежетал зубами. И надо же было этому случиться именно сейчас. Будь это несколько месяцев назад, я бы одним дуновением прикончил ее. Хуан Янь был сильно взволнован. В глазах Сюй Цина читалось замешательство. Он плохо разбирался в таких делах и никогда не сталкивался с подобными проблемами, поэтому не знал, как утешить друга. Он мог лишь поднять фляжку. Хуан Янь взглянул на Сюй Цина, снова вздохнул, чокнулся с ним фляжкой и сделал большой глоток. «Ты еще слишком молод». Не успел он договорить, как в его пространственной сумке завибрировал жетон. Нахмурившись, он достал его, и его лицо помрачнело. В то же время идентификационный жетон Сюй Цина тоже завибрировал. Цин спокойно достал его, и с приливом силы дхармы информация внутри начала громко зачитываться. Четверть часа назад черное подразделение отдела убийств получило запрос о помощи от патрульного отдела. Адепт внешней секты на стадии заложения основы разрушил штаб лоцманского отдела. Многие ученики ранены. Патрульный отдел прибыл на место, но их командир тяжело ранен, а остальные подавлены. Черное подразделение отдела убийств отправилось на помощь, но, несмотря на отсутствие правовых препятствий, тоже было подавлено. Противник требует, чтобы Хуан Янь из штаба лоцманского отдела 176-го порта немедленно явился к нему. Это выходит за рамки наших полномочий. Просим заместителя принять решение. Сюй Цин поднял голову и посмотрел на Хуан Яня. Тот тоже поднял голову с мрачным выражением лица. Встретившись взглядом с Сюй Цином, он виновато улыбнулся, затем резко встал и, сделав шаг, вышел из духовного корабля, направляясь к штабу лоцманского отдела. Глядя на удаляющуюся фигуру Хуан Яня, Сюй Цин вспомнил события в мастерской шестой вершины, а затем посмотрел на пространственную сумку, которую Хуан Янь незаметно оставил перед уходом, поскольку Сюй Цин ранее ее не взял. «Хуан Янь, настоящий друг», — подумал Сюй Цин, поднимаясь и направляясь к штабу лоцманского отдела. Он двигался быстрее Хуан Яня и вскоре увидел его бегущего вдали. Появление Сюй Цина заставило Хуан Яня улыбнуться. «Почему ты пришел?» Штаб лоцманского отдела подал сигнал тревоги. «Я должен был прийти», — улыбнулся в ответ Сюй Цин. «Сюй Цин, ты особенный человек. Все эти годы в семи кровавых глазах у меня не было друзей, только старшая сестра, но за последний год ты стал моим другом. У меня очень мало друзей». Хуан Янь глубоко вздохнул, но не продолжил, а, собравшись с силами, побежал дальше. В сопровождении Сюй Цина они приближались к штабу лоцманского отдела. Здание штаба лоцманского отдела в 176-м порту было построено в форме духовного корабля с парусом. В тот момент, когда они приблизились, оттуда раздалась мощная ударная волна. Здание в форме духовного корабля с парусом раскололось пополам и разлетелось на куски. Изнутри с невероятной скоростью вылетела черная фигура и устремилась к Хуан Яню. Сюй Цин прищурился. Внутри него вспыхнул огонь жизни, активируя сияющее состояние. Он шагнул вперед, заслонив Хуан Яня, и взмахнул правой рукой, высвобождая черное пламя, которое столкнулось с приближающейся черной фигурой. Раздался оглушительный грохот. Черная фигура, исказившись, приземлилась на обломки. Это была девушка в черном, Янь-Янь, с которой Сюй Цин уже сражался раньше. «Опять ты?» Девушка в черном уставилась на Сюй Цина. Сюй Цин отвел взгляд от Янь-Янь и посмотрел на разрушенный штаб лоцманского отдела. Он увидел там по меньшей мере сотню учеников патрульных, лежащих на земле. Все они были тяжело ранены, но живы. Среди них Сюй Цин заметил немого. Сюй Цин накинул взглядом окрестности, его лицо помрачнело. «Не утруждай себя, с моим статусом мне ничего не будет, даже если я кого-то убью. Думаешь, кто-то из ваших обычных учеников посмеет меня остановить?» С тех пор, Как я пришла сюда и начала действовать, никто не пытался меня остановить. Девушка в черном облизала губы, глядя на Сюйцина, но я не ожидала, что ты придешь. Это несколько усложняет дело. Ты ошибаешься, холодно ответил Сюйцин. Секта не вмешивается, потому что это дело находится под юрисдикцией отдела убийств. Пока я не доложу об этом, отдел убийств несет ответственность. С этими словами Сюйцин поднял руку и раздавил сигнальную нефритовую табличку отдела убийств. В следующий миг яркий свет вырвался из разбитой нефритовой таблички и взмыл в ночное небо, рассыпаясь семицветными лучами, которые образовали знак бедствия. В то же время голос Сюйцина разнесся по округе. Седьмая статья отдела убийств. Культиватор внешней секты Сиитхаас в главном городе. Отдел убийств уполномочен произвести задержание. Всем членам черного подразделения отдела убийств приказываю блокировать 176-й порт и задержать преступницу. Прим, Ред. Хочу обратить ваше внимание на один интересный момент. Имя Хуань Янь произносится в китайском так же, как и огненный феникс, только наоборот. Из-за этого китайские читатели уже давно строили теории о том, что Хуань Янь является огненным фениксом, его клоном или кем-то в этом роде. Особенно в этой главе, когда он упоминал, что мог бы убить Янь Янь одним дуновением, и что Сюйцин еще слишком молод. Глава 202. Кто такой порядковый? Задержать? Девушка в черном рассмеялась, услышав эти слова, но в тот же момент, как раздался ее смех, из бесчисленных уголков 176-го порта послышались голоса. Подчиняемся уставу. Вместе с голосами из укрытий вылетели фигуры, более тысячи, полностью блокируя весь 176-й порт. Горстка культиваторов конденсации ЦИ, и вы хотите меня заблокировать? Я сначала убью парочку, чтобы показать вам. В глазах девушки в черном мелькнула жажда убийства, огонь жизни в ее теле мгновенно вспыхнул, три пламени взметнулись до небес, а ее скорость резко возросла. Она взмыла в воздух, устремившись прямо к вылетевшим ученикам отдела убийств. Сюйцин холодно наблюдал за происходящим, поднял свой идентификационный жетон и спокойно произнес. Заместитель начальника отдела убийств Сюйцин запрашивает активацию великой защитной формации секты. Запретить полеты над 176-м портом. Только культиваторам секты 7 кровавых глаз разрешено летать. Как только Сюйцин закончил говорить, со всех сторон раздался звон колокола, эхом прокатившийся по округе. В то же время сила защитной формации секты с грохотом активировалась, окутав это место. Улетающей в воздухе девушки в черном резко изменилось лицо. Ее тело с грохотом накрыла мощная сила, невидимое подавление охватило ее с головы до ног, насильно прижав к земле. Она не могла подняться ни на йоту, даже ее огонь жизни под этим подавлением был готов вот-вот погаснуть. Да как вы смеете? Хотя девушка была подавлена, жажда убийства в ее глазах не только не уменьшилась, но и стала еще сильнее. Она была в ярости. Сюйцин не лгал. Причина, по которой девушка могла так бесчинствовать, не встречая сопротивления, заключалась в строгих правилах и порядке внутри семи кровавых глаз. Нарушения практически не случались, если только подчиненные не могли справиться с ситуацией и не докладывали начальству. В противном случае вышестоящие не вмешивались. Вся секта функционировала по этой системе правил, и исключения были редки. Ученикам внешних сил на территории секты запрещено зажигать огонь жизни. Сюйцин холодно посмотрел на разъяренную девушку. Ему даже не нужно было особо вмешиваться. Благодаря своим полномочиям в отделе убийств и своему рангу, он обладал в секте силой, подобной силе закона. Он действовал так, потому что заметил, что со всех сторон на них смотрит, и не хотел раскрывать свои секреты из-за этого инцидента. Как только он произнес эти слова, великая защитная формация семи кровавых глаз загрохотала, невидимая сила снова обрушилась на девушку в черном. Ее лицо исказилось, и с грохотом формации третий огонь жизни в ее теле мгновенно погас. Второй огонь жизни также был насильно потушен. Остался гореть только один. Такое подавление вызвало у девушки в черном обратную реакцию, она выплюнула кровь, но вены на ее лбу вздулись, а в глазах пылала жажда убийства. Все ее тело словно ощетинилось. Она отчаянно пыталась вырваться, но в следующий момент Сюйцин двинулся. Его тень скрывала лампу жизни, а скорость с двумя огнями жизни в сияющем состоянии была поразительной. Он пронзил воздух и, оказавшись перед девушкой, ударил ее по лицу. С грохотом девушка выплюнула полный рот крови, ее правая щека распухла, изо рта вылетело множество зубов, а тело отбросило в ближайшее здание. Сюй Цин сделал шаг вперед, его скорость была такова, что он в мгновение ока оказался перед девушкой и наступил на нее ногой. Тело девушки вспыхнуло, кулон на ее груди засиял, создавая вокруг нее защиту. С грохотом правая нога Сюй Цина была заблокирована. Воспользовавшись этим моментом, девушка быстро отползла, ее лицо было искажено гримасой, в глазах плескалось безумие. Она резко сорвала с себя кулон с жестоким выражением лица. Ученикам внешних сил на территории секты запрещено использовать любые артефакты закона и дхармические артефакты. Сюй Цин спокойно произнес, и формация снова обрушилась на девушку. С грохотом свет защиты на ней погас, из ее тела хлынула кровь. Она, растрепанная и вся в крови, издала душераздирающий крик, полный нежелания сдаваться, и злобно уставилась на Сюй Цина. «Если ты смелый, сразись со мной честно, глупая». Сюй Цин метнулся к девушке в черном и вновь ударил ее по лицу. Ее тело снова отлетело, многие зубы раскрошились. В момент падения она вдруг достала нефритовую табличку и резко сжала ее. Сила телепортации начала распространяться. Ученикам внешних сил на территории секты запрещена телепортация. Сюй Цин спокойно произнес. Формация секты снова активировалась, разрушив все следы телепортации. В глазах девушки вспыхнули гнев и бессилие. Она хотела что-то сказать, но Сюй Цин уже был рядом и снова ударил ее. С грохотом девушка в черном выплюнула кровь, ее тело обмякло, но выражение лица оставалось свирепым, гнев не утихал. Казалось, что она не покорится даже перед смертью. Сюй Цин многозначительно посмотрел на девушку. Хотя его принцип заключался в уничтожении всего, что угрожало его жизни, он не был глупцом. Совершать подобное на глазах у стольких людей, навлекая на себя огромные неприятности и опасности, это не принцип, а глупость. Поэтому Сюй Цин сдержал жажду убийства, поднял правую руку и, несмотря на ярость девушки, ударил ее по голове. С грохотом голова девушки ударилась о землю, кровь брызнула во все стороны, единственный оставшийся огонь жизни в ее теле погас. От удара Сюй Цина она потеряла сознание. Ее травмы были примерно такими же, как у тех учеников, которых она ранила ранее. Закончив с этим, Сюй Цин схватил девушку за волосы, повернулся и спокойно сказал: «Надеть запечатывающий браслет». Из-за его спины тут же вылетели десятки фигур учеников отдела убийств. Все они смотрели на Сюй Цина с благоговением. Подойдя ближе, они быстро достали предметы, похожие на браслеты, и надели их на руки девушки. Но в следующий миг девушка очнулась, резко открыла глаза и издала рык. Браслеты на ее руках тут же разрушились. Девушка безумно рассмеялась. «Сюй Цин, я запомнила тебя. Никто никогда не смел так неуважительно обращаться со мной. Ты первый». Как только она закончила говорить, Сюй Цин бесстрастно подошел к ней и снова ударил по лицу. С грохотом голова девушки ударилась о землю, и на этот раз она действительно потеряла сознание. «Наденьте на нее 10 браслетов», — спокойно сказал Сюй Цин. Эти браслеты были специально разработаны отделом убийств для культиваторов заложения основы на внешней территории секты. Два браслета могли подавить один огонь, не давая ему проявиться, а 10 хватало, чтобы запечатать силу 3 огней. Например, на ночного голубя, когда его поймал начальник отдела убийств, были надеты именно такие браслеты. Вскоре на руки потерявшей сознание девушки в черном надели 10 браслетов. «Отправить ее в черное подразделение на подавление, не освобождать без моего распоряжения», — спокойно сказал Сюй Цин. После его слов подошло еще больше учеников отдела убийств. Они подняли девушку и собрались уходить. Но в этот момент в небе раздался звук, рассекающий воздух. Голос опередил фигуру и эхом разнесся по округе. «Сюй Цин, младший брат, можно ли сделать исключение в этом деле?» Сюй Цин поднял голову. В небе стремительно приближалась высокая фигура второй принцессы. На ее теле все еще были видны следы разрушения ограничений. Очевидно, что ранее она была скована ими и не смогла остановить девушку в черном. «Приветствую, вторая принцесса!» Сюй Цин сложил руки в знак приветствия и посмотрел на Хуан Яня неподалеку. Хуан Янь, глядя на вторую принцессу, мрачно сказал: «Старшая сестра, Сюй Цин помогал мне». Вторая принцесса хотела что-то сказать, но остановилась. Она посмотрела на Хуан Яня, затем на девушку в черном, которую уводили, и замялась. «Сюй Цин, если она умрет, предок окажется в затруднительном положении». В этих словах не было угрозы, скорее беспокойство и предостережение. Она нарушила устав секты, но, к счастью, никого не убила, поэтому ее преступление не заслуживает смерти, но заключение все же необходимо, это устав секты», — ответил Сюйцин. Вторая принцесса, услышав это, кивнула. «Главное, чтобы жива осталась, она меня немного раздражает. Спасибо тебе за сегодняшнее, Сюйцин», — сказав это, она посмотрела на Хуан Яня, ее взгляд постепенно смягчился, и она подошла к нему. Сюйцин, наблюдая за ними, отвел взгляд и молча ждал. Раненых уже разместили, и вскоре Хуан Янь тоже, сложив руки в знак уважения, ушел, оставив после себя тишину. Сюйцин, ожидая, задумался. Он вмешался не только ради Хуан Яня, но и потому, что девушка в черном сама спровоцировала его. Кроме того, он хотел проверить, насколько его безопасность в секте зависит от его статуса порядкового. Вскоре с неба спустилась фигура. Это был старик в синем даосском халате, его культивация формирования ядра была чрезвычайно сильна, и с его появлением во все стороны распространилось давление. Сюйцин опустил голову и поклонился. «Приветствую, старейшина». Сюйцин не знал прибывшего, но в семи кровавых глазах человек в таком халате и с таким давлением мог быть только старейшиной. Старик, зависнув в воздухе, оглядел Сюйцина с некоторым восхищением, а затем заговорил. «Сюйцин, шестой владыка просил меня спросить тебя, как ты намерен поступить с этим делом? Можно ли ее убить?» – спросил Сюйцин. «Нет, эта девчонка хоть и высокомерна, но ее преступление не заслуживает смерти. К тому же, ее бабушка один в хороших личных отношениях с предком». Сюйцин кивнул. «Согласно уставу секты, ее культивация должна быть упразднена, а сама она заключена в пещеру костяных свечей на 3 года. Старейшина шестой вершины, услышав это, улыбнулся. Он, конечно, понял намерение Сюйцина и знал, что именно девушка спровоцировала конфликт. Если бы Сюйцин еще не был порядковым, старик не был бы так доброжелателен. Но вступление в ряды порядковых означало, что он стал будущим и надеждой секты, и таких людей нельзя было оскорблять, тем более что предок явно был доволен их поступком. Кроме того, старик не одобрял того, что кто-то извне посмел спровоцировать конфликт с образцовым учеником в его собственной секте. Поэтому он покачал головой. «Поступай, как знаешь, но от упразднения культивации воздержись», сказав это, старейшина развернулся и ушел. Сюйцин с уважением поклонился ему вслед и, дождавшись, пока старик полностью исчезнет, направился к своему причалу, одновременно лихорадочно анализируя плюсы и минусы своего вмешательства. Из недостатков можно было выделить только ненависть к девушке в черном и возможные проблемы с ее окружением. Выгода же была значительной. Не говоря уже о Хуан Яне, самое главное, Сюйцин смог оценить ценность статуса порядкового в секте «Семь кровавых глаз». Судя по всему, «Семь кровавых глаз» очень терпимы и снисходительны к порядковым. Сюйцин задумался, вспоминая все, что с ним произошло после вступления в секту. Он вспомнил слова Чжан Юньши, который сопровождал его на седьмую вершину. Тот говорил, что ученики у подножия горы подобны насекомым в банке, а ученики на горе предоставлены сами себе. Теперь Сюйцин понял, что Чжан Юньши, вероятно, из-за своего положения не знал о порядковых. По мнению Сюйцина, порядковые были для секты чем-то вроде настоящего ядра. Значит, пока я не совершу что-то вроде предательства секты, я в безопасности в семи кровавых глазах, Сюйцин задумался, понимая и недостатки статуса порядкового. Он был слишком тесно связан с сектой. Это была не эмоциональная связь, а связь по статусу, потому, как его воспринимали другие. Один бабушка Янь-Янь является бабушкой по отцовской линии. Возможно, это не сильно важная информация, но в китайском языке разные обращения к родственникам со стороны матери и отца, поэтому при переводе требуются дополнительные разъяснения. Глава 203. Снова повышен в должности, время шло, и незаметно минуло 7 дней. Девушка в черном с острова Восточного мрака была заточена в черном подразделении. Несмотря на то, что ее тело сковывали 10 колец, она все еще не желала сдаваться и сыпала проклятиями, все из которых были адресованы Сюйцину. Однако звуки из темницы, где она находилась, не могли проникнуть наружу. Очевидно, у нее было много энергии, и даже по прошествии 7 дней, когда она поняла, что секта не собирается ее отпускать, ее ярость лишь усилилась. Узнав об этом, Сюйцин приказал добавить еще 10 колец. Огромная сила заточения привела девушку в еще большее бешенство, но сил у нее почти не осталось, поэтому ежедневные проклятия стали реже. Сюйцин не навещал пленницу, а лишь проверил ее состояние в документах и больше не обращал внимания. Что касается того, когда отпустить девушку, Сюйцин не спешил. К тому же, отношение секты к этому делу было довольно странным. Кроме того дня, никто больше не спрашивал о ней. Казалось, что все действительно было поручено ему, и это странное чувство Сюйцин впервые испытал в семи кровавых глазах. Из-за порядкового номера, задумчиво произнес Сюйцин, он знал границы дозволенного и, конечно же, не собирался глупо убивать девушку в черном. Если и убивать, то после того, как отпустит, чтобы она ничего не заподозрила. Поэтому он ждал дальнейших указаний от секты, ведь это дело явно не могло так просто закончиться. В конце концов, семь кровавых глаз были правы и нуждались в сохранении репутации. Даже сейчас, во время войны, это было крайне важно. Сюйцин полагал, что, скорее всего, так и будет, ведь отсутствие реакции означало молчаливое согласие. В то же время, за эти семь дней Сюйцин, как образцовый ученик, дважды сопровождал гостей из других рас в секту, и за это время его слава как образцового ученика росла другим способом. Иногда женщины из других рас даже специально просили капитана о встрече с Сюйцином. Дело в том, что за последнее время все женщины-культиваторы из других рас, видевшие Сюйцина, были очарованы им. Несмотря на различия в расах, человечество когда-то было повелителем континента древней славы, и, хотя сейчас оно пришло в упадок, это восприятие и эстетика, запечатленные в крови других рас, не могли так просто исчезнуть. Поэтому Сюйцин получил столько подарков, что они заполнили целую пространственную сумку. Это насторожило Дин Сюэ и Гу Муцин, но Сюйцин стал гораздо менее раздражен, ведь подарки были довольно ценными. Однако это продолжалось недолго. Ажиотаж, вызванный прародителем из клана морских трупов, постепенно утих, и количество прибывающих стало уменьшаться. Большинство уже уехало. Осталось лишь несколько союзников, таких как клан морских звезд, которые еще не уехали, чтобы закупить много товаров в главном городе. Девушка из клана морских звезд, похоже, очень заинтересовалась Сюйцином и несколько раз приходила к нему в гости. Но кроме первого раза, когда она принесла подарки, в последующие визиты она ничего не дарила. Вместо этого, с невинным и беззаботным видом, она задавала много вопросов, словно ей было очень любопытно узнать о Сюйцине все. Поэтому после первой встречи Сюйцин стал отказывать ей в дальнейших визитах. Затем был доставлен приказ о переводе по службе Сюйцина и капитана, основанный на их недавних заслугах. Сюйцин был повышен с должности заместителя начальника отдела убийств до начальника отдела. Теперь он руководил всем отделом убийств седьмой вершины. Капитан же должен был быть повышен до заместителя начальника департамента убийств семи кровавых глаз, который контролировал все семь вершин, но каким-то образом он не пошел в отдел, а вместо этого перевелся в разведывательный отдел седьмой вершины, став там начальником отдела. Между отделом и департаментом была большая разница. Например, отдел убийств был на каждой вершине, а над ними стоял департамент, что управлял семью отделами. Только дурак пойдет в департамент. Разведывательный отдел – это же мечта. Здесь я буду знать все, буду внедрять тайных агентов, выявлять предателей, собирать разведку о других расах, все, в чем я силен. А еще это поможет мне найти какую-нибудь великую удачу. В первый же день на посту начальника разведывательного отдела капитан, радостно позвав Чжан Саня, пришел к Сюйцину. Все трое сидели вместе и пили. Чжан Сань, видя, как Сюйцин и капитан получили повышение, был рад за них, но в то же время чувствовал легкую зависть. В следующий раз, когда будете куда-то выбираться, можете и меня позвать. Капитан, скажи, разве не лучше, если я буду рядом и смогу тебя нести, если ты потеряешь полтела? С грустью в голосе сказал Чжан Сань. Капитан откусил яблоко и, улыбаясь, похлопал Чжан Саня по плечу. Малыш Сань, не ревнуй, братец тебя все еще любит. Сказав это, капитан посмотрел на Сюйцина и заметил, что тот сидит рассеянно, словно о чем-то думает. Ему стало любопытно. Младший, о чем ты задумался? Сюйцин поднял голову, посмотрел на капитана, а затем на Чжан Саня, который тоже смотрел с любопытством, и спокойно ответил. Эрню, я думаю, как улучшить яд, чтобы он мог представлять угрозу для культиваторов формирования ядра.